к молоденькому детективу. «Рейд, ты должен составить список всех специальных клубов для глухих. Пусть это будет тебе уроком, чтоб язык не распускал». «Да все зовут ее Кэрри», — начал оправдываться Рейд с видом оскорбленной невинности. «Еще как Танстал сказал». «Ага», — Фостер уставил на него палец. «Да только никто не называет ее Кэрри в разговоре с боссом, правда ведь?» «Так точно, сержант», — пробормотал Рейд. Фостер ухмыльнулся. «Если бы ты действительно видел этот фильм, то знал бы. В самом конце единственный оставшийся в живых думает, что пойдет на кладбище и покроет ущерб, если повиниться перед Кэрри. Но девчушка выскакивает из могилки и хватает ее за ноги». Глава 9. Грейс прижала пальцы к векам и на минуту замерла в неподвижности. День был долгий, тяжелый. В сознании то и дело возникали обрывки снов, мучивших ее накануне. Она видела снова и снова, как падает эта девушка. Во сне Грейс стояла рядом с бункером, бросалась вперед, пытаясь спасти девушку от удара при падении, и каждый раз опаздывала. Наталья протянула руку и сжала ей плечо. «Это пройдет», — сказала она. Грейс открыла глаза, но Наталья уже отвернулась и собирала вещи, готовясь уходить. В этом была вся Наталья. Она пребывала в постоянном движении. «Поймай, если сможешь». Она никогда не рассказывала о своей жизни в Хорватии во время войны и никогда не общалась с другими югославами. Зазвонил внутренний телефон, и Грейс взяла трубку. «Простите, доктор Чендлер». Голос принадлежал работавшей в регистратуре девушке по имени Хелен. «У нас в приемной женщина приехала из госпиталя, говорит, что ее направили к доктору Грейс». «Я уже приняла последнего пациента. Она в шоковом состоянии, доктор». Грейс взглянула на Наталью. Та пожала плечами, она не против. «Что с ней, Хелен?» — поинтересовалась Грейс. «Ничего понять не могу». Голос Хелен стал приглушенным, и Грейс сообразила, что та повернулась к женщине, прикрыв трубку ладонью. «Она почти не говорит по-английски, только все твердит о докторе Грейс». Грейс вздохнула. «Пропустите ее». Минуту спустя в дверь ворвалась женщина, что-то быстро говоря, явно не в себе. Округлая выпуклость живота под тонким жакетом с очевидностью указывала на то, что она месяцы на 4-5. «Ее необходимо успокоить», — сказала Грейс, беря женщину под руку и усаживая ее на стул. «Ираки?» — начала Наталья. «Ирани? Фарси?» Женщина в ответ что-то прошептала, и Наталья повернулась к Грейс. «Она иранка». «Она говорит на фарси?» Наталья кивнула. Наталья усваивала языки с феноменальной легкостью. Помимо родного сербско-хорватского, она бегло говорила на французском и английском, немного на албанском и русском. Языку фарси она научилась от бывшего бойфренда, а навыки приобрела в процессе работы. Женщина говорила быстро, слова вылетали хриплыми очередями. «Вы должны успокоиться», — говорила на фарси Наталья, произнося это твердо и четко. «Вы должны успокоиться ради ребенка». Женщина несколько раз судорожно вздохнула и положила руку на живот. Ее звали, как выяснилось, Анушата Бризи. В Соединенном Королевстве она находилась около 2 недель. Грейс подала ей стакан воды и перекатила свое кресло вокруг стола, чтобы сесть рядом с пациенткой. «Ну вот, теперь рассказывайте, что с вами случилось». Пока Наталья переводила, Грейс сидела, держа миссис Табризи за руку. Она не отводила взгляда от лица женщины, ясно давая понять, что говорит с ней, а не о ней.